Было совершенно очевидно, что ей очень трудно сохранить спокойный тон, говоря о Финнерсе, и делать вид, что ее забавляют его эксцентрические выходки. Она переменила тему разговора. «Расскажи о сегодняшнем дне». «Ничего сегодня не было. Еще один день, как все остальные». «Ты достал виски?» «Да. Ради этого мне пришлось перебираться на тот берег». «Разве это было таким уж тяжким испытанием?» — проворчала она. Она никак не могла понять его нелюбви к поездкам в усадьбу и подразнивала его этим. «Неужто это было так трудно?» — повторила она таким тоном, будто он был ленивым маленьким мальчиком, которого уговаривали оказать небольшую услугу маме. «Да, трудно». «В самом деле?» — поразилась она. «Надеюсь, никаких грубостей?» «Нет. Действительно, все были очень вежливы. Один из пенсионеров, знавший в старое время меня, устроил импровизированный вечер в мою честь». «Ну что ж, это звучит уже совсем весело». «Да, не правда ли? Его зовут Руди Герц». И, не вдаваясь в описание своих чувств, он рассказал ей, что произошло. И вдруг заметил, что пристально следит за нею, проделывая какой-то опыт. «И это тебя расстроило?» — она рассмеялась. «Ну, знаешь, ты уж слишком чувствителен. Ты наговорил мне столько ужасов, а на самом деле ничего-то и не произошло». «Они ненавидят меня». «Они сами доказали, что любят тебя и восхищаются тобой. Чего же тебе еще от них нужно?» «Этот человек в очках с толстыми стеклами доказал мне, что по моей вине жизнь его сына превращается в бессмыслицу». «Это ты так говоришь, а он нет. Я не хочу, чтобы ты нес такую несуразицу. Неужели тебе доставляет удовольствие перевернуть все так, чтобы обязательно испытывать чувство вины? Если его сын не способен ни на что лучше, чем армия или КРР, так в чем же здесь твоя вина?» «Я не виноват, но если бы не было подобных мне людей, то он стоял бы у тебя за станком на заводе». «Он что, голодает?» «Конечно нет, кто сейчас голодает?» «У него есть жилье и теплые вещи. У него есть все, что он имел бы, если бы подсел над каким-то идиотским станком, кроя его почем зря, совершая ошибки, бастуя каждый год, ведя борьбу со своим мастером, являясь на работу с похмелья». «Права, права, сдаюсь». Пол поднял руки. «Конечно же, ты права. Просто в чертовское время мы живем. Идиотская задача иметь дело с людьми, которым следовало бы приспособиться к новым идеям. А люди не приспосабливаются, в этом-то вся беда. Хотел бы я родиться через 100 лет, когда уже все привыкнут к переменам». «Ты устал. Я хочу сказать Кронеру, что тебе нужен месяц отдыха». «Если понадобится, я и сам ему это скажу». «Я совсем не собираюсь читать тебе наставления, милый, но ты ведь никогда ни о чем не попросишь». «Если ты не возражаешь, со всеми просьбами обращаться буду я». «Не возражаю. И обещаю вообще не возражать». «Ты приготовила мне вещи?» «Они на кровати», — сказала Анита сухо. Она была уязвлена. «Смокинг, рубашка, носки, запонки для манжет и новый галстук». «Новый галстук?» «Дюбоне». «Дюбоне, Господи помилуй!» «Кронер и Бейер носят галстуки Дюбоне». «А мое нижнее белье такое же, как у них?» «Уж этого я не заметила». «Я надеваю черный галстук». «Вспомни, милый Питтсбург. Ты сказал, что хочешь туда». «Надо же, Дюбоне». Он зашагал по ступенькам, поднимаясь в спальню и стаскивая по дороге пиджак и рубашку. На кровати Аниты растянулся Финнерси. «А, вот и ты», — сказал Финнерси. Он указал на смокинг, разложенный на постели Пола. «А я подумал, что это ты». и проговорил с ним полчаса.